никогда на протяжении своей уже довольно долгой жизни Владимир Радецкий не боялся трудностей. Они были в прошлом, настоящем и предстояли в будущем, а потому расстраиваться от появления новых как минимум бессмысленно. Кроме того, вся его жизнь доказывала, что среди трудностей и проблем всегда скрывается благоприятная возможность. Поэтому и сейчас разом навалившиеся неприятности не расстраивали его и не выбивали из рабочей колеи. Для Радецкого существовало не так много авторитетов, но одним из них на протяжении многих лет оставался Черчилль. Бюст самого знаменитого британского премьер-министра стоял у него на тумбочке в кабинете, и цитаты Черчилля он знал наизусть. К сегодняшнему дню как нельзя лучше подходило это. «Если ты идешь через ад, не останавливайся». Одна из сотрудниц больницы убита из-за того, что кто-то из коллег послал психически нестабильному ухажеру видео ее секса с другим мужчиной. Что ж, то, что среди его сотрудников есть подонки, не стало новостью. Они, как и трудности, были, есть и будут всегда. В одном из отделений убита пациентка. По больнице ходит полиция, уверенная, что преступления взаимосвязаны. Что ж, это временно. Важный и дорогой контракт под угрозой срыва из-за того, что один из замов проявил преступную халатность. Что ж, механизм решения этой проблемы есть, а значит, она будет решена. Любая проблема будет решена, потому что его этому учили — решать проблемы. Владимир Радецкий умел искать все необходимые для этого пути, а также союзников, которые вставали плечом к плечу. В этот раз помощь пусть и по одному направлению пришла в лице маленькой хрупкой женщины со сталью в глазах. Сталь сегодня как нельзя лучше оттенялась серым платьем, соблазнительно облегающим точеную фигуру. Когда эта женщина сидела на диване, он с трудом смог себя заставить оторвать взгляд от ее ног и дорого бы дал, чтобы узнать, что пряталось там, куда доступ глазам был закрыт — чулки или колготки. С учетом количества проблем, добавившихся к ежедневной рутине, думать об этом было, мягко говоря, несвоевременно. Но не думать не получалось. В их очень откровенной на грани фола переписке она была веселой, чуть безбашенной, легкой. Эти качества ему импонировали, потому что не предусматривали слишком серьезных ожиданий, которым Радецкий соответствовать не собирался. Свобода прежде всего. Все та же сталь в глазах, быстрота в принятии решений и смелость, с которой она перла напролом, свидетельствовали о том, что ко всему в жизни эта женщина подходит обстоятельно и серьезно. Когнитивный диссонанс, вызванный ее противоречивостью, ширился, а вместе с ним рос и интерес. Впрочем, сейчас нужно было заниматься другими делами, совсем неинтересными, но неотложными. Через коридор наверняка маялся в своем кабинете в ожидании неминуемой расправы Тихомиров. В то, что подчиненный наварился на мутной истории с бетоном, он не верил. Не та сумма, чтобы пачкаться. Он понимал, что святым Тихомиров не был, и поддержку от компаний, постоянных партнеров, наверняка получал. Понимал и не имел ничего против, при условии, что вся работа была выполнена качественно, а благополучию больницы ничто не угрожало. В данном случае это главное условие – безопасность – оказалось нарушено. Поэтому возмездие, разумеется, было неминуемым, хотя и не смертельным. Ожидание наказания всегда страшнее самого наказания. Поэтому обрушивать на нерадивого завхоза весь свой начальнический гнев Радецкий не спешил. Пусть помучается. Гораздо важнее было решить другую проблему. Поэтому, проведя все назначенные до этого встречи, он попросил секретаршу вызвать Сергея Королева. Заведующий хирургией пришел минут через 10. За прошедшие дни он постарел лет на 10, похудел, осунулся. Запавшие глаза казались совсем больными. Интересно, он так убивается, потому что правда любил эту девочку? Или переживания связаны со скандалом дома и пересудами на работе? «Вызывали, Владимир Николаевич?» Глухим, лишенным эмоций голосом спросил Королёв. «Да, Сергей Александрович, здравствуйте. С вами сегодня уже разговаривал следователь?» «О чем?» «О том, что нелюдь, убивший Юльку, задержан?» «Да, я знаю». «Или о том, что какая-то гнида, с которой я, возможно, каждый день здороваюсь, фактически отдала ее этому гаду на растерзание?» «Так и об этом я знаю тоже. И когда я ее найду, то тоже убью. Собственными руками. И пусть после этого сяду. За это и в тюрьму не страшно». «Сергей Александрович, как? Как такое вообще возможно? Почему людям есть дело до чужой жизни? Мы что, были единственной парой на всю больницу, которая позволяла себе адюльтер? Да все спят со всеми. Вам ли этого не знать? Почему только нас с Юлькой надо было снимать на видео? Почему именно ей так жестоко отомстили? За что?» «Сергей Александрович, да ведь это именно те самые вопросы, на которые надо найти ответ», — мягко сказал Радецкий. Королёва ему было жаль, но истерики он не терпел даже у женщин, а уж у мужчин. Заведующий хирургией оторопело смотрел на него. Даже глаза стали более ясными, взгляд осознанным. «Что?» «Видео снимали и отправляли уж точно не для того, чтобы убить вашу Юлю. Даже если допустить, что у нее были враги, хотя откуда им взяться у 25-летней девочки, то это точно не самый надежный способ для убийства. Видео послали, чтобы устроить скандал, заставить задергаться вас. Меня? Вас, Сергей Александрович, вас. Молоденькая девочка не могла стать мишенью. Но это могла быть просто бесцельная подлость. Тоже вряд ли. Как вы справедливо заметили, служебные романы в медицине не редкость. И если бы у нас просто завелся мелкий пакостник, то такие сообщения отправлялись бы десятками. Нет, тот, кто это провернул, действовал осознанно и именно против вас. Более того, он действовал не в одиночку. Откуда вы знаете? Пожалуй, рассказывать о разговоре, невольной свидетельницей которого стала Владислава Громова, сейчас не стоило. В адекватности Королёва Радецкий был не уверен. Пойдет восстанавливать справедливость огнем и мечом, новых неприятностей не оберешься. «Знаю. И поэтому предлагаю спокойно подумать, кто и за что решил втравить вас в неприятности. Скорее всего, эти люди рассчитывали, что бывший парень вашей Юли устроит ей скандал, возможно, даже ударит. После этого она пришла бы на дежурство в слезах, рассказала вам, что случилось. Как бы вы поступили?» «Разумеется, отправился выяснять отношения с этим подонком. Вот, была бы драка, вызвали бы полицию. Шумиха оказалась бы неизбежна. Семья ваша обо всем бы узнала». Королёв горько усмехнулся. «Она и так обо всем узнает». «Возможно. Сергей Александрович, не буду объяснять прописную истину, что если человек делает что-то тайно, то должен в любой момент быть готовым к тому, что это всплывет. Но дело не в этом. Кто ненавидит вас так сильно, что придумал все это? Подумайте взвешенно и спокойно. И расскажите обо всем следователю или полиции, или мне на крайний случай. Я только очень вас прошу не устраивать самосуд и не увязать в еще больших неприятностях». На глазах Королёва появились слезы. «Вы думаете, я еще чего-нибудь боюсь? После смерти Юльки? В сравнении с этим меркнет все. Хотя вам не понять. Здрасте, приехали. То есть в глазах подчиненных он выглядит бездушным роботом, неспособным на человеческие эмоции. Забавно. Кстати, Владимир Николаевич, а вам-то это все зачем? Ну ладно, полиция разбирается. А вы почему такой интерес к личности негодяя проявляете? Вам ли не все равно? Моральный облик сотрудников не зона вашей компетенции. За отправленное видео даже не уволить». «Ну, уволить или нет, это мне решать», — спокойно сказал Радецкий. «Хотя для начала я бы просто хотел понять, что именно у нас произошло и по какой причине. Кроме того, полицейские предполагают, что человек, пославший видео, может быть причастен к убийству пациентки из кардиохирургии. Она могла что-то видеть или слышать и тоже стать невольной жертвой. А уж это, как вы понимаете, больницы, а значит и меня, касается напрямую». «Бред! Какой же это бред!» Королёв сильно-сильно растер лицо руками. Пальцы у него были длинные, крепкие, как и положено хирургу. «Мне все время кажется, что я сплю, и вот-вот проснусь, и этот кошмар сразу кончится. Но он продолжается, вот в чем беда». «Сергей Александрович, вы все-таки как-то постарайтесь взять себя в руки. Вам к столу возвращаться нужно. А в таком состоянии я не могу вам это разрешить. Нужно разобраться во всей этой истории, наказать виновных и работать дальше. Как бы кощунственно это ни звучало». «Работать дальше. Правда в том, что я не очень понимаю, как жить дальше», — горько сказал Королёв. Здорово же его шандарахнуло. Похоже, это действительно любовь, а не банальная интрижка, которые появляются, расцветают пышным цветом и безболезненно умирают десятками. А ведь в самом начале возникающего романа и не предскажешь, как оно дальше развернется. «Владимир Николаевич, у меня к вам будет просьба», — продолжал тем временем зав. Хирургией. «Отстраните меня от заведования, пожалуйста. Вы же видите, я не могу сейчас работать в полную силу. И подводить вас не могу. И не хочу. Всем будет лучше, если заведовать отделением будет кто-нибудь другой. Например, к примеру, Валуева. Она всегда остается за меня, когда я ухожу в отпуск. Работа ей понятна, справится». Радецкий внутренне поморщился, хотя лицо его не дрогнуло ни одним мускулом. Елену Михайловну Валуеву он не любил. Слишком шумная, слишком яркая, слишком громкоголосая. Врачом она была крайне посредственным, а вот амбиции имела непомерные. Ее целью, которую она даже не скрывала, было стать заведующей отделением. И сейчас Королёв своими руками кидал этот сладкий плод ей в руки. «Сергей Александрович, я бы не хотел этого делать». «А придется. Давайте я прямо сейчас напишу заявление, и вы не сможете на это не отреагировать». «Ладно, вы в зарплате потеряете. Но отделение же пострадает». «Не имеет значения, ни то, ни другое. Извините, Владимир Николаевич, но сейчас ничто не имеет значения». После разговора с Королёвым у Радецкого остался тяжелый осадок. Казалось, что человек хороший, добрый, профессиональный, разрушился прямо на глазах. Вот был и не стало. Словно взорванный дом, о котором напоминают одни руины. Радецкому, который оставался цельным в любых обстоятельствах, было это совершенно непонятно. Хотя он и не был никогда в ситуациях, когда ему бы пришлось терять близких. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Уходя, Королёв оставил таки заявление о сложении из себя полномочий заведующего хирургическим отделением. И Радецкий со вздохом вызвал к себе Валуеву, чтобы передать той бразды правления. Та появилась в его кабинете молниеносно, сверкая искусно накрашенными глазами под густыми, сильно ненатуральными ресницами и распространяя густой, тяжелый, удушающий запах духов. «Вызывали, Владимир Николаевич?» — спросила она с томным придыханием. В своих карьерных попытках она не гнушалась ничем, и намеки на свою готовность стать ближе к главному врачу делала регулярно. Он все хотел сказать Валуевой, что такие, как она, вызывают у него стойкую импотенцию, но пока сдерживался. Сесть он ей не предложил. «Вызывал, Елена Михайловна. Хочу сообщить вам, что с завтрашнего дня вы назначаетесь исполняющей обязанности заведующей отделением. Глаза снова блеснули, словно выпуская наружу частичку внутреннего адского огня. «В связи с чем?» «В связи с тем, что Сергей Александрович временно сложил с себя эти полномочия. А вам эта работа знакома. Вы что, возражаете?» «Нет, как я могу возражать против выполнения профессиональных обязанностей?» — сказала Валуева. «Конечно, я согласна. Просто это как-то неожиданно». Ее слова казались такими же ненатуральными, как и внешний вид. «Идите работать, Елена Михайловна», — сухо сказал Радецкий. «Приказ я подпишу сегодня, и да, попрошу вас впредь сократить количество используемых духов. У нас медицинское учреждение. Такие сильные парфюмерные запахи здесь неуместны». «Я учту». Она снова сверкнула глазами. «И оправдаю оказанное мне доверие». «Нет никакого доверия, Елена Михайловна. Наверное, лучше и правильнее было промолчать». Но Радецкий не мог. Эта женщина вызывала у него почти физиологическое отвращение. «Господи, а ее ж теперь на оперативках регулярно видеть. Вот беда-то где». «Это производственная необходимость. И напомню вам, что назначаю вас временно исполняющей обязанности. Учтите это в планах на будущее». «И это я тоже учту». В ее голосе засквозил металл. Кажется, Радецкий приобретал врага. Не факт, что опасного, но точно беспринципного. Такого, который ни перед чем не остановится. Что ж, он не любил, но умел воевать. «Идите работать», — повторил он и улыбнулся той своей особой улыбкой, которая не сулила противнику ничего хорошего. Те, кто его хорошо знал, обычно содрогались при виде этой улыбки. Но Валуева знала его плохо, поэтому мило улыбнулась в ответ и вышла из кабинета, стуча острыми, слишком высокими для больничных коридоров каблуками. Фу, пакость какая! Он вернулся к делам, которые, казалось, никогда не заканчивались. Но мысль о Валуевой почему-то сидела в голове гвоздем, мешающим нормально думать о чем-то другом. Да что с ней не так-то? Когда-то давно, в прошлой, по нынешним меркам жизни, Радецкий был военным врачом. Пусть и недолго, но ему довелось работать в полевых госпиталях в Чечне. А еще в российском военном госпитале, сформированном на базе медицинского отряда специального назначения в Косово. Точнее, в городке Косово-Поле. На какое-то время это было самое мощное лечебное учреждение в крае, и навыки военной хирургии, сильно помогающие потом в мирной жизни, он получил именно там. А еще натренировал интуицию, позволявшую выжить. И своей натренированной интуиции, точнее, какой-то внутренней чуйке, позволявшей предугадывать особые неприятности, с тех пор доверял безоговорочно. Сейчас она настойчиво пробиралась через ворох дел, требуя узнать про Елену Михайловну Валуеву побольше. Почему? Зачем? Если бы он знал. Отложив в сторону папку с неподписанными документами, Радецкий полез в социальные сети. Его аккаунты были закрытыми и предназначались только для друзей. Да и вообще он там практически никогда ничего не писал, используя возможность лишь бродить по мировой паутине, читая паблики, которые были ему интересны, и общаясь с иногородними знакомыми и коллегами. Публичности он не терпел. Однако Валуева его житейских правил, к счастью, не разделяла. Радецкий довольно быстро нашел ее аккаунты и погрузился в чтение, сам не зная, что именно собирается найти. Информация, которой она делилась, была крайне однообразной. Пропущенные через фильтры фотографии, на которых Елена Михайловна улыбалась в разных позах, в том числе весьма пикантных, пикники на природе, вечеринки с друзьями и другие элементы красивой жизни. Смотреть на все это было неинтересно, но Радецкий упорно продолжал листать ленту, удивляясь собственному упорству. Пост, заставивший его замереть, датировался 25 июня 2016 года и был, в отличие от всех других, ностальгическим. В день общегородского выпускного Елена Михайловна выложила общую фотографию своего класса, выпустившегося из Аксеновской средней школы в 2004 году, где ее портрет, и без этого довольно узнаваемый, был обведен красным кружком. «Елена Сурикова», — гласила подпись. Михаилом Суриковым звали офицера, добивавшегося справедливости в деле о продаже истребителей с военной базы в Аксеново и погибшего под колесами неизвестного автомобиля в 2000 году. И, судя по всему, Елена Михайловна Валуева, окончившая среднюю школу 4 года спустя, приходилась ему дочерью. И что из этого следовало? Могла она, будучи 13-летним ребенком, оказаться настолько в курсе расследования, которое вел ее отец, чтобы знать о существовании Андрея и Ираиды Нежинских? Могла ли случайно опознать в пациентке соседнего отделения Ираиду Сергеевну и спустя 22 года решить отомстить? Хватило бы у нее духу хладнокровно задушить старую женщину подушкой. По здравом размышлении, на все эти вопросы Радецкий мог ответить положительно. Но обвинять на их основании свою коллегу в убийстве было нельзя. Немного подумав, он отправился в кардиохирургию, надеясь, что персонал еще не ушел домой. Ему повезло, потому что и Петранцов, и Теплицкий, и, главное, Петровская оказались на месте. «Владимир Николаевич!» — с некоторым удивлением в голосе, но при этом с ласковой улыбкой сказала Мария Степановна. «Что это вы к нам? Что-то еще случилось на пустой лес?» Это была ее любимая фирменная присказка. «На пустой лес» означало «не дай бог». Но Петровская не любила поминать Бога в суе, поэтому обходилась таким вот эвфемизмом, происхождение которого и сама не знала. Так говорила ее бабушка. Вот и все. «Нет, ничего нового». Радецкий тоже улыбнулся, широко, открыто, как улыбался только ей. «Сильно вас сегодня следователь мучил?» «Нет. Как тут вообще использовать слово «мучил»?» — вздохнул Петранцов. «Они пытаются установить правду, и обижаться на неудобство в такой ситуации глупо. Операции они нам не срывают, это главное. А во всем остальном, конечно, людям неприятно, что их подозревают, как минимум, в подлости. Я, честно сказать, просто в шоке. Но придется терпеть». Теплицкий кивнул, что согласен. Радецкий вдохнул поглубже, как всегда, перед неизбежным. «Я сейчас спрошу одну вещь, которая покажется вам странной. И объяснять, почему я спрашиваю, не буду. Зато попрошу вас никому не рассказывать о нашем разговоре. Хорошо?» Петранцов и Теплицкий переглянулись. Мария Степановна посмотрела на него внимательно, а потом уверенно кивнула. «Хорошо, Владимир Николаевич. Разумеется, мы так и сделаем». С этой женщиной можно было ходить в разведку. Всегда она стояла на расстоянии вытянутой руки от него, хоть в операционной, хоть вне ее. Радецкий снова благодарно улыбнулся ей. «Скажите, в тот день, когда все случилось, вы видели в отделении Валуеву?» Все трое оторопело посмотрели на Радецкого, не понимая. «Какую Валуеву? Нашу? Лену?» «Елену Михайловну из хирургии», — терпеливо объяснил он. «Утром в прошлый четверг она появлялась здесь?» «А что ей тут делать?» — искренне удивился Петранцов. «У нее больные двумя этажами ниже». «Может, искала кого-нибудь или с кем-то разговаривала?» «Нет, я ее не видел». Заведующий кардиохирургией покачал головой. «Правда, я к вам на оперативку уходил, так что за все время сказать не могу». «Я тоже ее не видел», — покачал головой Теплицкий. «Понимаю, что раз вы спрашиваете, у этого есть какие-то основания, но нет». «Я ее видела», — подала голос Мария Степановна. «Я совершенно не придала этому значения и даже не вспомнила бы, если бы вы сейчас не спросили. Но она тут была, да, именно утром в четверг». «Во сколько?» Не имело смысла спрашивать, уверена ли она. Петровская никогда не говорила того, в чем была не уверена. Я пришла на работу в 9:30, как всегда. Валуеву заметила, когда заходила в свой кабинет, практически боковым зрением. Она шла по коридору. Я и обратила на нее внимание только потому, что стук каблуков услышала. Да, каблуки, точно. Что же это получается? Дочь Михаила Сурикова была здесь, на 5-м этаже, как раз в то время, когда посуду после завтрака уже забрали, а назначение выполнять еще не начали. Другими словами, именно тогда, когда могли убить Нежинскую. Правда, времени на убийство у нее было совсем немного. Пара минут, не больше. Но это при условии, что тарелку из-под каши и чашку из-под кофе с молоком у старушки не забрали раньше. Кстати, он совсем забыл выяснить, как уехавшая в Москву более 20 лет назад Нежинская, вернувшись в их город и попав в больницу, очутилась в одноместной палате. Этот вопрос он задал Петранцову. Тот изумленно смотрел на начальника, словно тот прямо на глазах повредился разумом. «Вы что, Владимир Николаевич, не помните?» «Это же было ваше распоряжение», — ответил заведующий отделением. «Что значит «моё»?» — не понял Радецкий. «Я про эту пациентку впервые в жизни услышал, когда ее уже не было в живых». «Да как же! Позвонили из приемного отделения, сказали, что им по скорой поступила пациентка, которую вы попросили положить в одноместную палату и обеспечить максимальный комфорт». «Не все в порядке в королевстве датском», — пробормотал Радецкий со вздохом. «И как часто, я стесняюсь спросить, вам из приемного отделения передают такие мои просьбы?» «Не часто, но бывает, Владимир Николаевич. Но мы же все понимаем про общие палаты и желание некоторых лежать отдельно, причем не через отдел платных услуг». «Мы все понимаем», — согласился Радецкий, чувствуя, что, кажется, звереет. «Но обычно в таких случаях я сам вам звоню, Максим Сергеевич, нет?» «Обычно да, но иногда и нет. В общем, ничего странного я в этом звонке не увидел. Пациентку принял и разместил в 10-й палате, которая, к счастью, была свободна». «Ладно, с этим я разберусь. Спасибо. Михаил Сергеевич, Александр Яковлевич, извините, что задержал. Мария Степановна, проводите меня до лифта, пожалуйста». Петровская, не задавая вопросов, молча пошла к двери. Быть на расстоянии вытянутой руки — это навсегда, да. «Мария Степановна, вы можете выяснить у раздатчицы, во сколько она в четверг забрала пустую посуду из палаты Нежинской? Но мне надо с точностью до минуты. Как думаете, получится?» «Не знаю». Пожилая медсестра посмотрела на него серьезно, без тени сомнений в том, что ему действительно нужна и важна эта информация. «Несколько дней уже прошло, а они же все на один лад. Нюша, конечно, ответственная, но всего-навсего человек. Но я обещаю, что сделаю все, что могу, в том числе аккуратно спрошу, не видела ли она Валуеву рядом с 10-й палатой. Я ведь правильно поняла, Владимир Николаевич?» Он взял ее руку в ладонь и поцеловал. Рука была сухая, с потрескавшейся от многолетнего частого мытья кожей, печатью профессии. «Вы всегда понимали меня лучше всех, Мария Степановна». «Трудно тебе? Устал?» — ласково спросила она. В существующей табели о рангах медсестра, даже такая уважаемая, как Мария Степановна, никогда-никогда не могла обратиться к врачу на «ты». На его памяти Петровская нарушала это правило всего дважды. В первый раз, когда он уезжал на защиту докторской диссертации и страшно волновался, хотя никому этого не показывал. Мария Степановна, разумеется, знала, потому что чувствовала его, словно Радецкий был ее сыном. Тогда она обняла его, прошептав в самое ухо: «Все у тебя будет хорошо, мой мальчик, иначе и быть не может, потому что ты лучший». Второй раз случился, когда он впервые в жизни провел сложную многочасовую операцию на аорте, а потом остался на ночь в реанимации следить за состоянием пациента, хотя и дежурство было не его, и устал он так, что воспринимал все происходящее, словно снятое на рапиде. Ночь прошла спокойно, а утром его вызвали ко входу в реанимацию, потому что пришла жена пациента. Он кинулся рассказывать про то, что операция оказалась успешной, что угроза миновала и все будет хорошо. Но стоящая перед ним женщина перебила его неожиданным вопросом, который он даже не сразу понял. «Это понятно, доктор», — сказала она. «Тапки где?» На выяснение, о чем идет речь, ушло какое-то время, после чего оказалось, что при переводе пациента с расслаивающейся аневризмой аорты, которого он спасал 6 часов из обычной палаты в реанимацию, куда-то пропали тапки. Как сказала женщина, между прочим, почти новые. На то, чтобы сдержаться от рвущихся наружу идиоматических выражений, ушли остатки сил. Поэтому, когда женщина ушла, весьма недовольная его холодностью и неготовностью немедленно броситься на поиски почти новых тапок, он просто прислонился к стене и закрыл глаза, а открыл их, когда кто-то тронул его за плечо. Это была Мария Степановна. Сунув ему в руки бумажный стаканчик с кофе, очень горячим и одуряюще пахнущим, аж голова кружилась от этого запаха, она тихо сказала: «Наплюй. Такие одноклеточные были, есть и будут. Имя им — Легион, к сожалению. А ты такой один. Ты будешь спасать людей, а она искать дешевые резиновые тапки, потому что они — одна из главных ценностей в ее никчемной жизни. Не расстраивайся, мой мальчик, они того не стоят». Этот случай, который Радецкий сейчас вспомнил, был давно, 17 лет назад. И за все эти годы Петровская ни разу не обратилась к нему на «ты». Вот только сейчас. «Нет, мне не трудно», — ответил он на заданный ею вопрос. «Это же жизнь, от нее не устают, и мне она нравится. А работа лишь часть этой жизни, и не самое главное. Что на нее жаловаться? Есть работа и похуже». «Все образуется», — сказала она и коротким, очень материнским жестом погладила его по плечу. «Ты и сам это знаешь, мой мальчик. Но услышать подтверждение со стороны никогда не бывает лишним». И, сделав короткую паузу, добавила: «Я поговорю с Нюшей, Владимир Николаевич. Если она что-то знает, то обязательно вспомнит». Что ж, минута неформального общения и поддержки закончена. Радецкий отчего-то чувствовал себя счастливым от того, что эта минута была. Эх, Мария Степановна, честное слово, если бы это было возможным, то я бы на вас женился. Она усмехнулась. Захотите снова жениться? Женитесь, Владимир Николаевич. Правда, точно не на мне. Я буду свой век с Петровским доживать. Тем более, что нам с ним вдвоем совсем неплохо. А то, что вы мне почти как сын, так это ж вся больница знает. Вся больница знала, что единственный сын Марии Степановны, поздний, выстраданный и желанный ребенок, погиб, будучи студентом-первокурсником. Отпросился у родителей отмечать Новый год вместе с одногруппниками, уехал в деревню всего-то в 10 километрах от города, а ночью на грузовике вся компания отправилась по льду реки на другой берег на дискотеку. Петровского, как маменькиного сынка, посадили в кабину к водителю. Остальные ехали в кузове, а потому, оказавшись в воде, выплыли. Водитель тоже смог спастись. А сын Марии Степановны так и остался под водой. Заклинило пассажирскую дверь. Было это в далеком 1997 году, после чего Петровские остались вдвоем. И никогда за все минувшие годы Мария Степановна вслух не говорила Радецкому, что относится к нему как к сыну. Он вдруг впервые подумал о том, что она уже не молода и не совсем здорова. С работы Петровская не уходила, потому что не хотела сидеть в четырех стенах, да и ощущать свою нужность ей было крайне важно. Больница, куда она пришла сразу после медучилища, была единственной ее записью в трудовой книжке, и этим летом должно было исполниться 55 лет с того дня, как она пришла сюда работать. Радецкий втайне от всех собирался устроить по этому поводу большой торжественный праздник, но даже зная о круглой дате, не допускал мысли о почтенном возрасте Марии Степановны и связанных с этим возможных проблемах. Она даже в пандемию не прекратила ходить на работу, стойко перенесла коварную болезнь вместе с мужем и снова засновала по больнице, железной рукой наводя порядок в отделении кардиохирургии, где работала старшей медсестрой. При виде ее дородной фигуры Радецкому всегда становилось как-то спокойно на душе. Петровская была маяком стабильности в бурном море житейских проблем. Он снова наклонился и поцеловал ей руку. «Пойду я работать, Мария Степановна». «Идите, Владимир Николаевич. Как что узнаю, сразу расскажу». Он вернулся в свой кабинет, который стерегла скучающая Анечка. Уходя, Радецкий не взял ключ, и она не могла удалиться, оставив помещение без присмотра. «Можешь идти домой, солнышко», — сказал он. В привычное ласковое обращение он не вкладывал ни капли интимности, и секретарша это знала. Все молодые сотрудницы для него были солнышками. Это была просто фигура речи, позволяющая персоналу смотреть на своего главного врача с обожанием. Он был жестким руководителем, но не тираном и не деспотом. Разгоны устраивал исключительно за дело, при этом никогда не переходя на личности. Зато за хорошую работу хвалил искренне, от души и прилюдно, отчего мотивация вырастала в разы. Оставшись один, он вызвал к себе ночмеда, чтобы выслушать отчет обо всем, что произошло в больнице за день. Затем сделал несколько телефонных звонков, подписал пачку документов, вываливавшихся из пухлой папки. Особенно внимательно изучил платежки, отложив в сторону несколько требующих уточнения. На одной из них стояла виза Тихомирова, и Радецкий вспомнил, что так и не провел положенную тому показательную порку за происшествие в гибридной операционной. Ладно, пусть боится до завтра. Пока же можно выяснить, кто и почему прикрылся его именем, устраивая Ираиду Сергеевну Нежинскую в одноместную палату. Для этого потребовался всего один телефонный звонок заведующему приемным покоем, а потом 10 минут терпения, чтобы получить ответ. Заведующий перезвонил через 8 минут, то есть справился с поставленной задачей быстрее. Еще через минуту Радецкий знал, что Ираида Нежинская поступила в больницу с приступом мерцательной аритмии 10 дней назад, в ночь с субботы на воскресенье. Находящемуся на суточном дежурстве врачу приемного отделения действительно позвонили из администрации больницы с сообщением, что к пациентке нужно проявить максимум внимания и обеспечить одноместную палату. Звонивший при этом действительно ссылался на якобы поступившую ему просьбу главного врача, которую бригада приемного покоя, разумеется, выполнила и передала по цепочке дальше в отделение. «Ну и кто звонил-то?» — спросил Радецкий и отчего-то даже не удивился, услышав ответ. «Так Олег Павлович Тихомиров, вы разве не его просили?» «В том-то и дело, что я никого не просил», — задумчиво сказал Радецкий. «В том-то все и дело».